как одна фраза может поднять продажи втрое. Насколько выросли бы ваши продажи, если потенциальные клиенты не выбрасывали бы вашу рекламу, едва скользнув взглядом по первым строчкам, а внимательно читали бы ее? Во сколько раз поднялись бы тогда ваши доходы? Хотите научиться писать рекламу, на которую покупатели будут попадаться, как рыба на крючок? Хотите поднять продажи в несколько раз? Тогда читайте внимательно. Возможно, эта глава поможет вам. Кстати, предыдущие абзацы были примерами того приема, о котором я собираюсь вам рассказать. Заинтересовали ли они вас? В качестве первого шага вам надо научиться писать эффективные заголовки и вводные абзацы рекламного текста. Такие, которые захватывают внимание будущего покупателя первой же строчкой и заставляют его читать дальше, причем читать с интересом. Тогда вам легче будет заинтересовать человека своим предложением, результативность рекламы возрастет, и график продаж бодро полезет вверх. Профессиональные рекламисты используют специальные приемы для создания завлекающего, цепляющего начала текста, будь то заголовок или первый абзац. Я особенно люблю один из таких приемов – двойной удар выгодой. Он годится практически для всех видов рекламных текстов, от газетной рекламы и листовок до интернет-сайтов. Вот как выглядит его формула. С первых слов упоминаем главную выгоду – плюс дополнительную выгоду. Выгода от приобретения товара может быть количественной или качественной. Количественная выгода – это когда человек получает то, что у него уже есть, но в большом количестве. Обычно она описывается прилагательными сравнительной степени – больше, дешевле, теплее, быстрее, элегантнее, уютнее, экономичнее, солиднее и тому подобных. Качественная выгода предполагает обретение того, чего у человека еще нет, нового статуса, новых навыков, нового состояния. Она уже не измеряется в категориях больше или меньше, либо она есть, либо ее нет. Помимо основной выгоды, обычно существует еще несколько выгод дополнительных, второстепенных, о которых вы тоже можете рассказать потенциальному клиенту. Как правило, такими дополнительными выгодами могут быть преимущества перед конкурентами. Больше упаковка, ниже цена, дольше гарантия, быстрее доставка и тому подобных. Побочные выгоды, которые возникают как бы попутно, между прочим, в процессе достижения выгоды главной. Например, если вы занимаетесь карате, чтобы научиться постоять за себя, вы попутно разовьете мышцы, улучшите осанку, укрепите сердце и сосуды, хоть и не ставили перед собой такой цели. Производные выгоды, которые возникают как следствие от выгоды главной. Например, если вы купите карманный компьютер, чтобы получить возможность работать в транспорте, в ресторане, в отпуске и тому подобное, главная выгода, вы попутно обнаружите, что можете экономить кучу денег на книгах, бесплатно скачивая их из интернета, вместо того, чтобы покупать их в магазине. Производная выгода. Когда вы в своей рекламе предлагаете человеку товар, вам надо по сути предлагать ему главную выгоду от этого товара. Причем это надо делать с первой строчки объявления. Как лучше это сделать? Можно предложить читателю способ достичь этой выгоды. Можно предложить читателю непосредственную выгоду. Можно отдать читателю приказ получить эту выгоду. Можно спросить у читателя, нужна ли ему эта выгода. Можно спросить у читателя, известна ли ему эта выгода. Можно рассказать читателю, как другой человек получил выгоду. Можно привести слова другого человека о том, как он получил выгоду, и тому подобное. Так или иначе, выгода должна явно упоминаться в первой же фразе текста. И там же, в той же самой фразе, либо в следующих за ней, надо упомянуть одну-две дополнительные выгоды. Если речь идет о качественной выгоде, говорите сразу о результате, который получит или может получить человек. Например, взгляните на анонс курса «Вольная журналистика», который предлагает своим абитуриентам школа дистанционного обучения «Курсы.ру». Этот анонс начинается с вопросов. Вы хотите стать журналистом? Хотите видеть свое имя на страницах газет и журналов? Хотите зарабатывать $1000, продавая свои статьи? Хотите, чтобы ваши произведения читали сотни тысяч человек по всему миру? Как видите, читателю предлагает новый статус, новую профессию и перечисляют дополнительные выгоды этого статуса. Но это не единственный способ, позволяющий использовать двойной удар головой для рекламы этого курса. Например, можно было бы предложить в лоб: станьте вольным журналистом, обретите свободу, зарабатывайте деньги и станьте знаменитым. Дополнительные выгоды – свобода, деньги и известность. Или спросить, знаете ли вы, как получить профессию журналиста в 24 раза быстрее, чем на журфаке? Дополнительные выгоды тут – скорость. 2,5 месяца на курсе вместо 5 лет на журфаке. Или процитировать слова выпускницы курса. Я сижу дома с ребенком, пишу статьи в женские журналы и зарабатываю больше, чем мой муж в офисе. Дополнительные выгоды – возможность проводить время с ребенком, финансовая независимость и уверенность в завтрашнем дне. И так далее, и тому подобное. Если же речь идет о выгоде количественной, лучше всего говорить о ее величине, желательно в конкретных цифрах. Ключевые слова тут «сколько», «во сколько раз» и «на сколько процентов». Сколько килограммов позволит сбросить диета, сколько процентов приносит банковский вклад, во сколько раз вырастут продажи и тому подобное. В остальном схема остается той же. Главная выгода в цифрах плюс дополнительные выгоды. Вот несколько примеров ее использования. Хотите узнать, как за месяц поднять продажи в 3 раза? Уже через 2 недели вы будете выглядеть на 5 лет моложе благодаря нашим натуральным кремам. Делайте заказы, не выходя из дома, и экономьте до 600 рублей на каждой покупке. Это кольцо выглядит на 1000 долларов, а стоит всего 29. Получайте 17% годовых на свой вклад и спокойно спите по ночам. И тому подобное. А теперь, чтобы этот материал не остался для вас голой теорией, попробуйте написать несколько вариантов рекламных заголовков или заголовков и начальных абзацев для своего товара или услуги. Подумайте, в чем заключается главная выгода от покупки вашего товара или услуги. Какие могут быть дополнительные выгоды? Запишите, непременно запишите все варианты, которые придут вам в голову. И затем поиграйте с текстом. Попробуйте объединить выгоды для клиента по 2-3 в одной фразе. Потренируйтесь строить цепочки из нескольких фраз так, чтобы каждая говорила о какой-то другой выгоде, а все вместе они создавали заманчивую картину. И всякий раз примеряйте получившийся текст к своему объявлению. Если вам покажется, что получился интересный вариант, распечатайте листовку на принтере и покажите ее нескольким потенциальным клиентам. Если увидите, что такое начало текста зацепило их, протестируйте свою находку на сайте или на объявлении в газете. И посмотрите, что из этого выйдет. Как знать, может быть, именно этот заголовок втрое увеличит ваши продажи. Ну а те обнаруженные вами выгоды от приобретения товара, которые не попадут в заголовок, можно будет использовать в тексте объявления, сославшись на них как на дополнительные аргументы в пользу вашего товара. Желательно приберечь один из таких аргументов для последнего абзаца, чтобы не только начать, но и закончить свой рекламный текст на мажорной ноте.